Единственный план атаки, который мог меня спасти, как я понимаю, это нападение. Решительная, дерзкая, фронтальная атака. Или атака сзади, понимаете, как хотите. Мне придется проползти через переходную трубу, и что тогда? Я почувствовал, как во мне нарастает холодное бешенство, которое было еще убийственнее и сильнее, чем тогда на Голиафе или на высоком дереве. Четвертый раз, меньше чем за 2 месяца, меня запирают и ловят, держат в заперти против моей воли. Во мне горел гнев. Я был более чем готов просто прокатиться по переходной трубе и начать палить во всю Ивановскую. Я бы перестрелял их всех до последней гадины. Мур, я бы сперва справился и с Муром, просто из-за его заносчивого самодовольствия и предательского дружелюбия, с каким он меня встречал. Потом Уилса, если только тот был неподалеку. Его я бы просто разрезал на кусочки вручную, медленно. При этом посадил бы Сэма в первый ряд, чтоб тот мог посмотреть. И любой другой, кто принимает в этом участие, тогда получил бы сполна, по заслугам. Я бы уж в этом постарался. Единственное, что удерживало меня от того, чтобы прямо сейчас рвануть в переходник и начать палить в кого попало, так это мысль, что Карл может быть как раз там. И оказаться посреди всего этого безобразия. Поэтому я полз как десантник. У дальнего конца переходника я остановился. Люк был немного приоткрыт, поэтому мне были слышны голоса. Все они были уж очень знакомы. Я приоткрыл люк побольше и посмотрел в щелку. Джофф и Толстяк сидели в уголке за кухонным столом и играли в карты. Над ними стоял и болел за них наш старый друг Краузе, тот самый общительный морячок, который заставил нас претерпеть столько неприятностей на Плеске. Я более или менее спитался с этими тремя, особенно с Джоффом, хотя я теперь очень пожалел, что не пристрелил гада, пока имел такую возможность. Кто-то еще вошел через люк в каюту. Я его не видел, но знал, чей это голос. «Так, вы двое будете играть в карты и в судный день?» — прорычал Зейк Мур. «Да делать-то особенно нечего, хозяин!» — сказал неловко Толстяк. «Вы прекрасно могли бы, долбаные черти, собрать что-нибудь поесть. У вас тут кухня, понимаете, кухня. А вы не заметили?» «Ну, помилуй, Зейк», — сказал Джофф. «Очень трудно было взламывать этот сейф. Заткнись и вынеси вот это Дарреллу и Жюлю», — рявкнул Мур. Джофф уронил на скол карты и поймал черный кубик в ладонь. «А ты займись едой», — добавил Зейк к Толстяку. Я рывком распахнул люк и направил ружье на пузо Мура. «Слопай-ка вот это, ты, мать твою, розеток!» — немая сцена. Мур с раскрытым ртом стоит перед люком. Толстяк застыл, наполовину поднявшийся на стуле. Со стула Джофф держит в руке кубик и таращится на меня. Краузе окаменел. А я стою, прижимая к пузу чудовищной силы оружия, и думаю, найдется ли во мне сила, чтобы зарезать вот такой пушки человека, пусть даже такого человека, как этот Мур, и остальные из его компании. Массовое убийство, вот что это такое. Или нет? Кто-то сделайте хоть одно движение, немо умолял я. Тогда мне будет легче пристрелить кого-нибудь. Но никто не пошевелился. У нас твой друг, сказал осторожно Мур, очень аккуратно и нерешительно. Но ты все равно мертвец, сказал я. Ну, у меня есть еще люди, продолжал Мур с оружием. Ты мертвец. — ответил я. Молчание. «Я ничего не смогу сделать, Зейк!» — раздался голос Кори Уилкса. В воздухе висел вопрос, который становился главным. «И что теперь?» Вопрос медленно опустился на мои плечи, стал огромной тяжестью, которая словно пригибала меня к полу. В это время всякие колесики-винтики бешено крутились у меня в голове. Мой первый выстрел должен быть в ЦПУ. Надо вышибить личность Уилкса напрочь и взять на себя страшный риск того, что можно повредить драгоценную матрицу Сэма. Я примерно знал, где матрица, но угол выстрела был очень неблагоприятный. Думай, думай. «Что ты хочешь, чтобы мы сделали, Джейк?» — спросил дух Уилкса из компьютера. Я знал, что в кабине был кто-то еще, который ждал, что Мур войдет или сдастся, или уберется с дороги, чтобы меня могли выстрелить. Я мог пристрелить Мура и убраться обратно в переходник, но тем временем Джофф бросится за пистолетом, или Каузе, или Толстяк. «О, Господи!» — сказал голос Уилкса. «Вот и они! Надо же, выбрали времечко!» «Жуки?» — спросил Мур. «Они самые!» Мур посмотрел на меня. «Ну вот, сам видишь», — сказал он. «Так мы ни до чего и не договорились». Несколько следующих минут были наполнены абсолютным хаосом. Произошло примерно следующее. Свет слегка потускнел, люди и предметы стали летать в воздухе. Я обнаружил, что взлетаю над полом переходника и плыву по воздуху, причем мне весьма трудно двигаться. Невидимая оболочка покрывала меня резинистой, упругой оболочкой энергии. Выплывая из переходника, я поднялся, сделал обратно сальто в воздухе и слегка вскочил, ударившись в потолок. Краузе левитировал, как в цирке, прямо подо мной. Мур еще ниже. Толстяк и Джофф, те крутились в кухоньке на столиках. Они бешено сопротивлялись невидимой сети, которая покрывала их и мешала движениям. Все, что в кабине не было привязано, теперь летало по воздуху. Чашки, носки, которые кто-то забыл, ложки, карты и черный кубик, который, очевидно, выпустил Джофф. Двигаться было трудно, но не невозможно. Я стал напрягаться, пытаясь бороться с сетью энергии, уперся ногами в потолок. Потом я оттолкнулся и влетел прямо в тело Краузе, вернее, в его энергетическую оболочку, которая слегка поддалась. Я оттолкнул его с дороги, перевел вперед руку с ружьем и нацелился на Мура. Тот медленно приближался ко мне. Я нажал на курок, и ничего не произошло. Мур вытащил свой пистолет и постарался сделать то же самое, с тем же нулевым результатом. Я отпустил ружье, оно висело рядом с моей рукой, лениво вертясь в воздухе. Вытянув руки, Мур пытался добраться до меня, и мы неуклюже сцепились. Я нацелился ногой попасть ему в пах, но не попал. Хотя удар должен быть казаться столь сокрушительным в таких условиях, как падение тысячи снежинок. Мур попытался ударить меня реблом ладони по шее. Я заблокировал удар, вцепившись в силовое поле, окружавшее его, пока не почувствовал, что пальцы мои смыкаются на его запястье. Он стал махать на меня своей свободной рукой. Однако это ему ничего не дало. Потом пнул меня в живот, нанеся удар, от которого я медленно завертелся на месте. Но я крепко держал его за запястье. Снова оказавшись возле потолка, я изо всех сил оттолкнулся и влетел прямо в его живот головой, что отбросил его сразу к кухонной нише. Головой он ударился об угол. Ну, при обычных обстоятельствах он бы мгновенно потерял сознание от силы удара. Но тут энергетическая оболочка сработала как амортизатор, и он просто немного был ошеломлен. Я сдавил руками его шею, сосредоточив на этом всю свою силу воли. Он поднял руки и схватил меня за предплечье, пытаясь стандартным приемом сбросить мои руки с шеи, но не мог поднять рук достаточно высоко. Я был полон ярости, она меня просто преобразила. Мускулы моего тела напряглись, как проволочные канаты, а мои руки стали словно проводниками раскаленного тока. Невидимое энергетическое поле постепенно подавалось мне, пока глаза Мура не стали вылезать из орбит от страха и удушья. На нем лежал безумец, маньяк, который ни за что не хотел его отпустить. «Теперь скажи мне», — процедил я сквозь сжатые зубы, — «насчет того, как ты будешь насиловать женщин, а меня заставишь смотреть. Скажи-ка мне это, я хочу это слышать». «Сукин сын», — прошепел он, — «ты подробно расскажи-ка». Давление стало пережимать ему глотку. Он забулькал что-то, пытаясь высвободиться, отказался от намерения снять мои руки нажимом и просто стал слабо царапать мне запястья, пытаясь оторвать их от своей глотки. Его пинки становились теперь все слабее и слабее. Я на них не обращал внимания. Голова его медленно опускалась под стол. Я рванул его и треснул его лицом как следует в обратную сторону стола. Это было очень приятно, и звук был самый подходящий. И я сделал это еще раз. «Скажи ко мне», — повторял я с каждым ударом. Тело его обмякло, но я не прекращал его душить.